Сомов налил себе еще рюмку, но пить не стал. Она просила сохранять тайну. Замужем была. Не хотелось ей скандалов или каких других неприятностей. «Странно как-то», — деланно удивилась я. «Вроде в актерской среде никто особо не придает значения внебрачным связям, да и к разводу относится легко». «Белочка была не такая», — пояснил Сергей. «Светлый, чистый человечек. Вы можете мне не верить, но мы не были любовниками в полном смысле этого слова. Просто сидели ночами рядом и беседовали о жизни. Белочку окружала тьма народа, но поговорить по душам ей было не с кем. И потом у нее был имидж, привычная маска для почитателей, счастливая во всех смыслах женщина, радостная и приветливая». «А что, на самом деле это не так?» «Абсолютно доволен собой, может быть, только кретин!» — воскликнул Сергей. У Белочки случались резкие скачки настроения. Иногда ее охватывало отчаяние, казалось, что плохо сыграла, фильм провалится. При всей известности и успешности она была крайне неуверена в себе, даже застенчива. И потом ее муж... Отвратительный тип. Ну, все дамы рассказывают своим любовникам о том, какие монстры их мужья. Да я не был ее любовником, я любил ее. «Уж извините», — фыркнула я, — «но я работала в санатории Костеляншей, при постельном белье находилась, нудная работа, грязная в стирку, чистая в номера, иногда простынки от Марковой попадались. Многое, понятно, становилось». Сомов побагровел. «Всего два раза и случилось. Белочке секс удовольствия не доставлял. Она не из страстных женщин была, хотя оно и понятно с таким мужем. Но вас послушать, так он просто крокодил. Хуже, — рявкнул Сергей. Да ну, почему?» Писатель скушал водочку и сообщил. 3 года прошло со дня ее смерти. Все забыто и бельем поросло. Милиция особо не разбиралась, решила, что это был несчастный случай. Плохо с сердцем стало, в речку упала, плавать не умела. Только неправда все это. Ее Андрей убил. Кто? Муж. Андрей. За что? Сергей вытащил сигареты, медленно закурил и пояснил, а за что он всех остальных придавил? Синяя борода. Кто? Сомов глянул на меня. Хотите изумительный материал для очерка на криминальную тематику? Вы, насколько я понял, недавно занимаетесь журналистикой. Ну, конечно, хочу, обрадованно воскликнула я. Ладно, только 2 условия. Какие? Подпрыгивая от нетерпения на грязном, обтрепанном, воняющем рыбой кресле, говорила я. «Какие? Ну, скорее же, я на все согласна». Сергей противно захрюкал. «Ага, зацепила. Да уж знаю, для репортера хорошая тема главная. Ну, значит так, вы ни в коем случае не станете упоминать моего имени в связи с этой публикацией. Мне еще жить хочется. И гонорар пополам. Написать-то статейку всякий дурак сможет, а вот фактики раскопать». Я вытащила кошелек и бросила на стол $100. «Могу заплатить прямо сейчас». «Отлично», — ответил Сергей, хватая купюру. «Слушай тогда сказочку о синей бороде на новый лад». Изабелла Маркова познакомилась с Андреем в момент болезни. У актрисы неожиданно выросла на плече какая-то шишка. Изрядно перепугавшись, она бросилась к врачу, но тот ее успокоил. Ерунда, жировик, надо быстренько удалить и дело с концом. Чтобы не пошла волна слухов, Белочка пошла в самую простую больницу, где ее и прооперировали без всякой помпы и шума. Не желая привлекать к себе внимание, Белла легла в клинику по паспорту своей домработницы Непонятно, отчего ей пришла в голову подобная блажь, но прооперировали ее плохо, и началось воспаление.